Глава 11. Что с них взять? 11:57. Парковка автономной территориальной бригады Сен-Жиле, как правило, представляет собой залитый солнцем пустырь, который иногда превращается в площадку для петанка, на которой Кристос, играя в паре с Анжаком, вот уже 10 лет остается непобедимым. Сегодня ее внезапно превратили в штаб облавы на Марсьяле Бельона. Вокруг 5 машин, у которых все двери нараспашку, топчется 2 полицейских. Ая переходит от одной группы к другой, словно режиссер, взвинченный перед генеральной репетицией. Уже довольно долго она осыпает оскорблениями свой телефон. «Он не успел проскочить», — орет капитан Перви. «Да, я в этом убеждена. Все выходы перекрыты. Это вопрос нескольких минут. Поверьте нам». «Какого черта? Мы знаем эти места. Мы его схватим». Ая в ярости. Они уже больше часа прочесывают каждую улицу Сен-Жиле и его окрестностей, и до сих пор не нашли ни малейшего следа серой прокатной Клео, равно как и Марсьяля Бельона и его дочери. Можно подумать, машина испарилась. А ей пришлось позвонить Сен-Дени в управление полиции. Какой-то перепуганный мелкий служащий мгновенно соединил ее с полковником Ларошем. Тот беседовал с ней любезно, терпеливо, не проявляя ни малейших признаков паники. Напротив, этот мудак говорил снисходительным тоном, словно пытался ее подбодрить. «Не беспокойтесь, капитан, мы уверены, что вы и ваши люди сделали максимум того, что было в ваших силах. Теперь за дело возьмутся оперативные группы и наши бригады, мы будем оставаться на связи». «Максимум того, что было в ваших силах?» Этот тип, за резким акцентом, который еще и 3 месяцев на острове не пробовал разговаривать с ней, как с девчонкой. Ая с трудом успокаивается. И все же ей надо выцарапать несколько часов. Их бригада — это десятки перетренированных парней, которые только и ждут случая размяться. Моторизированные бригады, морские, воздушные, высокогорные. Куда против них ее ребятам? Но она надеется, что Ларошу не так уж хочется напустить все свои силы на самый что ни на есть туристический центр острова. Устроив охоту на человека на местности, они обратят отдыхающих в бедство скорее, чем рой тигровых комаров. Примечание. Азиатский тигровый комар. Кровососущий комар является переносчиком вирусов нескольких заболеваний, в том числе лихорадки Денге. Примечание. А ей пришлось вести долгие переговоры. «Хорошо, капитан Перви», — в итоге уступает Ларош. «Дай вам 2 часа на то, чтобы поймать вашего беглого туриста». В конце концов, нельзя же убийцу, который убегает вместе с дочкой, всерьез рассматривать как похитителя ребенка. Полковник делает паузу, а потом заканчивает. Тем более, что ее матери уже нет, и она не может подать жалобу. Молчание. «Я пошутил, капитан Перви». Кретин. А я с трудом подавляет желание оборвать разговор. Вместо этого она, напротив, обещает полковнику, что будет держать его в курсе и сообщать новости каждые 15 минут. Снова его благодарит и, наконец, отключается. Кретин. Она осознает, что если она не сможет быстро найти Марсьяля Бельона, выторгованные 2 часа ничего уже не изменит. Расследование будет поручено людям Лароша, а она будет досматривать из зала. Кристос, стоя поодаль в тени 2 казуарин, между стволами которых растянут ветхий гамак, с удивлением наблюдает за происходящим. Зрелище сюрреалистическое. Всего в нескольких метрах от стоянки, превращенной в стратегический центр беспощадной охоты на человека, всего через 2 каких-то дома лежит пляж Сен-Жиле. Туристы, идущие мимо, наблюдают за царящей здесь суетой, прислушиваются к стрекочущим рациям. Самые сообразительные, должно быть, думают, что проснулся вулкан, или что на пасхальные каникулы намечается обширная операция по борьбе с пьянством за рулем, проверка содержания алкоголя в крови у водителей. Собственно, это Айя и попросила жандармов говорить прохожим, объясняя, почему устроили заграждение на выездах из города. «Сейчас начнется», — думает Кристос. «На маленький курорт обрушится ураган. Пользуйтесь, бездельники, успейте насладиться закатом, рыбами, клоунами и коктейлями с зонтиком и кружком апельсина, пока не объявили осадное положение. Вы очень скоро об этом услышите. По улицам ходит убийца. Он зарезал свою жену, а к этому времени, может, уже и дочку. Может, он их зарыл в песке, с которым возятся ваши детишки?» Ая, равнодушная к курортной жизни, поворачивается спиной к пляжу и входит в большой зал полицейского участка. Все двери и окна распахнуты, видеопроектор, подсоединенный к ноутбуку, проецирует на белую стену карту Сен-Жиле в масштабе 1 к 10 тысячам, размером 4 на 2 метра. Один из жандармов вводит в компьютер в реальном времени размещение заграждений и помечает места, которые уже обшарили. При помощи разноцветной заливки показано, сколько раз проходил патруль. А я несколько минут наблюдаю за тем, как раскрашивается карта желтый, оранжевый, красный. Для того, чтобы закрасить ее целиком, потребуется несколько часов. Внезапно она хватает набор маркеров и идет к противоположной, и тоже белоснежной стене, встает на цыпочки и пишет, стараясь дотянуться как можно выше, огромными заглавными буквами. Черным. «Где машина?» Красным. «Где тело Лианы Беллион?» Синим. «Где ее дочь?» Зеленым. «Где Беллион?» Айя надевает колпачок на последний фломастер. Кристос тихонько подходит к ней и останавливается у нее за спиной. «Может, не надо было так открыто являться в отеле и арестовывать Беллиона?» Капитан Пюрви оборачивается, явно раздраженная до предела. «А ты бы что предложил? Явиться туда в купальниках и окружить бассейн?» Кристос не обижается. Он понимает. Малышка Айя честолюбива, она о себе довольно высокого мнения, и при этом она провалила первую достойную этого названия операцию, которую ей поручили. «Ай, тебе не в чем себя упрекнуть. Ты мобилизовала все бригады, какие имелись в наличии». Он кладет ей руку на плечо, смотрит, как суетятся на стоянке полицейские, в точности, как перепуганные муравьи. «Ну вспомни, дорогуша, последний раз, когда жандармы из Сен-Поля, Сен-Жили и Сен-Ле проводили совместную операцию? Это была облава на нудистов, в соответствии с сентябрьским законом 2005 года, и при этом половина клиентов голышом пробралась к трем бассейнам». Айя слабо улыбается. «Беллион не прорвался, Кристос. Мы сразу закрыли город. Я даже послала Гаврама и Лароза проверять выходящие из порта суда». Капитан Пюрви умолкает и некоторое время разглядывает огромную карту на стене, покрытую оранжевыми кругами. «Он еще здесь, где-то совсем рядом. Я это чувствую». Кристос, в свою очередь, смотрит на карту и морщится. «Тогда остается поверить, что Беллион волшебник. Спрятать взятую на прокат машину и шестилетнюю девочку в деревне с населением в 3500 человек, когда по улицам рыскают десятки полицейских?» Айя его не слушает. Она разворачивается, выходит из комнаты, снова идет на стоянку и начинает говорить. Все жандармы смотрят на нее. «Ребята, Ларуш пришлет подкрепление из Сен-Дени, потому что нам, как они считают, самим не справиться. Что с них взять? Вот что они о нас думают, так что давайте, пошевеливайтесь. Мы все знаем, что Марсиаль Беллион не мог покинуть города. Вы обыщите не только багажники всех машин, которые выезжают из Сен-Жили, но еще и все гаражи, все хижины, все дома, виллы, резиденции. Богатые, бедные, креолы, французы, мне без разницы. Все дома до единого. Если надо, мы всю ночь будем этим заниматься». Он раскатывает в арендованной машине, на которой огромными буквами написано «ITC Tropicar». «Мы его поймаем, ребята, и сделаем это сами». Ее речь встречена молчанием, за которым явно угадывается сомнение. «Впечатляет», — шепчет ей на ухо Кристос. «Ты прям как Джон Уэйн. Остается выяснить, готова ли твоя конница атаковать». Примечание. Джон Уэйн. Настоящее имя — Мэрион Роберт Моррисон. Годы жизни 1907-1979, американский киноактер, которого называли королем вестерна, лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус». Конец примечаний. Повернувшись к младшему лейтенанту, Айя тем же тоном прибавляет. «А ты, мессия, заткнись со своими пророчествами, займись расследованием в Ламанде, допроси журденов, служащих отеля, мальчишек на стоянке всех, и выясни с точностью до секунды, чем занималась семья Беллиона до того, как произошло убийство».